Часто мы не являемся теми каналами, через которые могли бы протекать чистые живые воды. Поэтому, рассказывая о себе, я хочу на своем собственном примере показать вам, почему Дух Божий не может действовать через нас, если мы представляем собой лишь негодные сосуды и испорченные инструменты, подобные тому, каким был когда-то и я. Так вот, однажды в субботу, после утреннего собрания, ко мне подошли несколько зулу-христиан и попросили перенести вечернее собрание на 2 часа дня, чтобы те из них, которые жили далеко, могли засветло возвратиться к себе домой. Конечно, я охотно согласился на это. Когда в назначенное время мы были уже собраны, я случайно взглянул в окно и увидел судью, городничего, начальника почты и начальника полиции, пришедших для игры на теннисную площадку, которая располагалась через дорогу как раз напротив нашего коровника. Мне вдруг стало стыдно, и я подумал о том, что они скажут обо мне, когда увидят, как я тут вместе с черными, стоя на коленях, молюсь и плачу. Наверное, они решат, что у меня в голове не все в порядке. Так что же делать? Неужели мне отложить это собрание, сказав черным, чтобы они пришли в 6 часов вечера, после того, как эти люди разойдутся? Но что тогда подумают обо мне зулу, которым я уже обещал? Так я продолжал размышлять, как вдруг мне в голову пришла хорошая идея. Я закрою окно, и тогда находящиеся на улице не смогут слышать, что происходит здесь внутри. Встав, я подошел к окну. И в тот момент, когда я закрывал его, некий голос сказал мне: «Хорошо, Эрла, закрой окно. Тогда вы будете внутри, а я останусь снаружи и не смогу войти к вам». Дорогие друзья, этот голос я понял сразу. В одно мгновение мне стало ясно, что это было не окно и не стекло, не белые люди, находящиеся снаружи, а моя гордость и мое высокомерие, которые разделяли меня с живым Богом. Так, первый раз в своей жизни я познал, что Дух Божий является поистине Святым Духом. Сотни и тысячи раз до этого я говорил о Духе Святом, но никогда еще не переживал Его святости. Я проповедовал о Духе Святом, не понимая сам, о чем, собственно, говорю. И вот теперь, в великой милости Своей, Господь открыл мне нечто о святости Своего Духа. И в то же самое мгновение я понял, насколько ужасно и отвратительно выглядит гордость в глазах Господа. Сознание этого так потрясло мою душу, что, стоя перед этой небольшой группой христиан, я горько плакал, как маленький ребенок. Подняв глаза, я вдруг увидел перед собой написанные крупными буквами слова: «Гордым Бог противится». О, дорогие друзья, тогда мне стало понятно, где стою я и где стоит Бог. До этого я всегда думал, что причиной всех моих бед является дьявол, который постоянно противоборствует мне. Теперь же Святое Писание сказало мне, что противником моим является сам Бог. Если бы мне противостоял только сатана, то у меня была бы надежда с помощью Господа победить его. Но если сам Бог противится мне, тогда у меня нет никакой надежды. Я никогда не думал, что в моей жизни были 2 противоборствующие мне силы, 2 великана, дьявол, князь мира сего, и великий, всемогущий Бог. «Эрла», — потрясенно говорил я себе, — «твое положение безнадежно». Дорогие друзья, во всем, что встречается нам в нашей жизни, главным для нас должно быть одно – чтобы Бог был за нас. Если Господь за нас, кто может быть против нас? Даже если весь мир ополчится против нас, но Бог будет на нашей стороне, победа все равно будет за нами. союз всего лишь одного человека с всемогущим Богом, есть сила неизмеримо большая, чем сила всего мира и тьмы бесов. Если же целый мир стоит за нас, а Бог против нас, тогда для нас нет никакой надежды. Теперь, когда я познал, что сам Бог противостоял мне, гордому и высокомерному, у меня наконец открылись глаза, и я в одно мгновение понял, почему в прошедшие 12 лет все в моей жизни выглядело так, как это было, почему люди не каялись, почему почва человеческих сердец оставалась твердой и неподатливой, почему проповедь моя приносила так мало плода. Как я мог ожидать другого, если Бога не было со мной? Не являясь по своей натуре человеком, который быстро и легко плачет, в тот момент я не стеснялся своих слез. Я стыдился моих грехов, мое сердце разрывалось от боли, и, стоя перед этой маленькой общиной, я рыдал, как маленький ребенок. Все с недоумением смотрели на меня, не понимая, что произошло. Тогда, не переставая плакать, я сказал им, что я грешник, что в сердце моем живет гордость, и что сам Бог противится мне. Затем, не в силах больше говорить, я призвал всех к молитве и, упав на колени, вопиял: «Господи, прости меня! В этом мире нет человека, который был бы таким скверным и нечистым, как я. Я самый большой грешник среди всех грешников. Смилуйся надо мною, Боже, спаси меня!» Так гордость и высокомерие были теми моими грехами, которые Господь первым делом вывел на свет, показав их во всей наготе. После этого Он начал открывать мне мое сердце и его глубины, показывая один грех за другим и совершая надо мной свой труд очищения. Это было время Рождества. В былые времена для нашей семьи и особенно для нас, 6 детей, это время было очень радостным и счастливым. Уже за месяц до наступления праздников мы пели рождественские песни. Мы ощущали в себе это чудесное время и ликовали, как ласточки, летящие к теплому югу. Но Рождество 1966 года было особенным. После праздника ко мне подошел один брат из Зулу и спросил, знаю ли я, что было Рождество. Нет, этого я не знал. Я просто забыл о нем. У нас не было проповеди на рождественскую тему, не было елки и украшений, не было рождественского чувства. Но это было самое благословенное Рождество в моей жизни. Бог был занят мною. Я думал только об одном и молил Господа простить меня и смиловаться надо мною. Все остальное для меня больше не существовало. Через несколько дней после этого случая в коровнике, когда наша маленькая община была снова собрана для разбора слова и молитвы, я приехал туда с опозданием. Слышалось пение, и что-то побуждало меня сразу же пойти на собрание. Однако я остановил себя мыслью, что не могу этого сделать, потому что должен сначала переодеться. Ведь нельзя же мне в моей повседневной рабочей одежде, без пиджака и галстука, стоять перед собравшимися с Библией в руках. Что скажет тогда обо мне тот-то человек, и что подумает другой и третий? Какое впечатление произведет это на них? В этот момент в моем сознании встали 3 личности, мнением которых я особенно дорожил. И вдруг, как молния, ударили меня слова моего любимого пророка Ильи, которые он сказал, стоя перед своим безбожным царем Ахавом: «Царь, Бог, перед которым я стою». Вдумайтесь в эти слова, друзья, и представьте себе положение, в котором находился тогда пророк. Знаете ли вы, что это значит – стоять перед царем, перед правителем своей страны? Приходилось ли вам переживать подобное? Мне приходилось стоять перед царем, перед первыми министрами и президентами страны, поэтому я знаю, что это такое. И вот пророк Илья, стоя перед царем, имеющим власть убить или освободить его, говорит с дерзновением: «Царь, Бог, перед которым я стою». Стоя перед своим земным царем, он настолько явно ощущал присутствие Бога, что видел только его одного перед собою. Присутствие царя всех царей было для него несравненно важнее, чем присутствие земного царя. А я не могу так сказать. А ведь я стоял не перед царем, а перед мнением людей, которые были старейшинами в общине. Меня волновало, что они будут думать и говорить обо мне. Получается, что я стою перед общиной и проповедуя, спрашиваю себя о том, может ли это нравиться им, примут ли они это охотно или нет, пораню ли я их своими словами или нет. Я не спрашиваю себя о том, как смотрит на это и что скажет при этом Бог. Меня больше волнует мнение людей.